Потом тоже было что-то непонятное. Аюб вдруг исчез из поля зрения. Спустя секунду рывок сзади. Небо и земля поменялись местами. Земля мягко, но ощутимо ударила в висок. Затем жаркий шепот в лицо. «Вставай, вставай, быстро вставай!» И руки Аюба подталкивают меня, заставляя встать. А спустя еще несколько секунд все кончилось. Он юркнул в салон, вдернул меня следом за собой, и мы помчались во всю мощь оставшегося невредимым мотора. Я так и не успела сообразить, что же происходит. Осмысливать произошедшее стало уже гораздо позже, когда мы отъехали подальше и остановились перевязать Аюба. Его, оказывается, зацепило в руку, а я даже не заметила. Он с каким-то странным презрением отнесся к своей ране. Сказал: «Царапина», хотя руку пробило на вылет, и было много крови. Получается, что Саладин своим пренебрежением спас нам обоим жизнь. Мы хотели пойти к мосту посмотреть на деда, но он с усмешкой сказал, чтобы оставались у машины и охраняли деньги. Прозвучало это примерно так: «Куда лезете, убогие? Не видите, какие люди тут делом занимаются?» Я подумала тогда, от кого охранять? Какой сумасшедший мог позариться на деньги этих головорезов? Аюб же обиделся. Его давно никто в стойло не ставил. Он привык себя королем чувствовать. Мы подъезжали к толстоюрту, и душа моя разрывалась на части. Показалось мне вдруг, что до сегодняшнего дня я, наивная дурочка, жестоко заблуждалась насчет федералов. Или насчет нас. Тут понимай, как хочешь. Мы всегда обматывали их вокруг пальца и творили, что хотели. А тут вдруг одно за одним, как будто кто сглазил. Ахмед, куча трупов Сарпи, пленение деда, сожженные нами братья и сестры по вере, и под занавес вот это. Я невольно поддалась минутной слабости и подумала: если они способны на такое, что сделали в Сарпи и сегодня у моста, это просто страшно, что они могут сделать с нашим народом, если захотят. Получается, они играют с нами в кошки-мышки и до сих пор всех не уничтожили лишь потому, что мы для чего-то им нужны. «На тебе лица нет, звезда моя!» Аюб вырвал меня из плена мрачных размышлений. «Веселее! Мы остались живы и сохранили все до последнего цента!» «Они все умерли!» — пробормотала я. «А ты? Ты ведь прикрывался мной, как щитом!» «Да, прикрывался!» — с обычной легкостью ответил Аюб. «Обстоятельства так сложились!» «Точно! Я сказала это наобум, просто в голову пришло, и сейчас же осмыслила невольно вырвавшуюся фразу. Ведь наш проворный воин Аюб и в самом деле использовал меня как живой щит. Откуда он знал, что спецназ федералов не станет стрелять в женщину? Он же не мог читать их мысли. А если не знал точно, то что получается? Значит, он рассчитывал, что мое тело примет в себя пули, предназначавшиеся ему. И это после всего, что мы вместе пережили. «О, Аллах! Какая же ты сволочь! Ты даже представить себе не можешь, как я тебя ненавижу!» «Да ну, звезда моя, перестань!» Аюб был радостно возбужден. Даже рана не могла испортить его приподнятого настроения. «Ты просто расстроена. Я прекрасно понимаю. Это, конечно, еще то испытание. И каждый день на твоих глазах умирает такая куча отличных бойцов. Но главное ведь конечный результат, верно? Мы живы, с деньгами!» «Засунете деньги себе в задницу!» — прошептала я, уже не имея сил злиться. Чувствовала себя так, как будто по мне локомотив проехал. «Пусть ими заполнят твою могилу!» В доме Джамала Идрисова, к которому мы ехали, был траур. Отец его, старый инвалид Магомед, сказал, что Джамала и его людей убили русские, которые приезжали в воскресенье. «Это был самый сильный спецназ русских», — с горечью сообщил Магомед. «Ты знаешь, что Джамал был хороший воин. Его нельзя было просто так убить. Он хотел убить их, но они оказались сильнее. Их было в 10 раз больше, чем наших. Целая рота спецназа. Поэтому так и получилось. Они сражались до последнего патрона. Трупы русских устилали весь двор. Иншаллах!» «Понятно, почему он мне не звонил все это время», — с обычной легкостью заметила Юб. Но, поймав наполненный болью взгляд старика, поправился: «Мы отомстим за него. Русские будут с проклятием вспоминать этот день». Еще Магомед сказал, что русские, которые убили Джамала, интересовались вдовами. Я вспомнила тот день, когда Аюб сжег семью Бекмурзаевых, и странный разговор по телефону, предшествующий этому печальному событию. и прямо при Магомеде закатила скандал. Нет, вовсе не потому, что старик соврал. Джамал, помнится, сказал, что русских всего трое, и с ними две женщины. Это обычное преувеличение, когда родственники хотят выставить своего погибшего хорошим бойцом. И скандал был адресован, конечно же, непришибленному горем старику. Тут важнее всего был объект интереса русских. Аюб, с присущей ему легкомысленностью, не счел нужным сообщить мне, с какой целью пожаловали русские к Джамалу. Сказал, это не по нашему делу, какие-то совершенно посторонние посетители. А теперь стало ясно, что те опасные гости как раз интересовались самым главным. И если они втроем сумели убить Джамала и его людей, которые наверняка хорошо подготовились и устроили засаду, значит, это были скорее всего именно те невидимые убийцы, что подстерегали нас сегодня возле моста. А если это были те же самые люди-призраки? Страшно даже дальше думать. Страшно даже думать дальше. Получается, что нас обложили со всех сторон, и петля вот-вот затянется. В общем, я была в истерике. Не желала слушать ничего. Брызгала слюной, старалась вцепиться Аюбу в лицо и визжала, как беременная ослица. Аюб был терпелив, успокаивал меня, объяснил старику, что мы только что чудом избежали смерти, и я до сих пор не могу прийти в себя. Магомед понял все правильно. Для наших женщин вполне характерна такая реакция на несчастье. Покричат, успокоятся, через час пойдут заниматься домашними делами. Мы пробыли там часа полтора. Я, наконец, успокоилась. Мы сделали Аюбу перевязку, покушали и отправились дальше. Выехав за село с той стороны, где не было поста федералов, мы остановились. Настал самый неприятный момент, когда надо было докладывать кому-то из восьмерки, что у Саладина нет в живых. «Слава Аллаху, деньги сохранили!» — сказала я, доставая телефон деда. «Только это нас и спасет!» «Какие деньги, красавица!» Аюб изобразил удивление. «Их забрали федералы!» «У тебя память отшибла!» Я не сразу и поняла, в чем дело. «Это машина Саладина, деньги здесь!» «А кто теперь знает, что Саладин ехал именно в этой машине?» Аюб заговорчески подмигнул мне. «Мы с тобой прыгнули на ту, что была ближе всех, и удрали!» А мужчина с деньгами осталась у моста. Так что эти деньги теперь делят наши предатели с теми федералами. Я сначала не поверила. Вышла из машины, открыла багажник. Точно нет денег. Они лежали в багажнике, в двух дорожных сумках и дипломате, которые планировали вручить Аликперу в качестве задатка. Я достала свой пистолет, направила его на Аюба и потребовала объяснений. Аюб, довольно улыбаясь и совершенно игнорируя пистолет, рассказал, как он спрятал деньги. Вышел, как будто в туалет, из дипломата высыпал деньги в одну из сумок, уложил сумки в чехол от сиденья и закрыл в сарае, сверху навалил навоз. Магомед не в курсе, никто вообще ничего не видел, только он, Аюб, знает, где эти деньги. Ну, теперь я знаю. Мне показалось, что он окончательно сошел с ума, стоял и довольно улыбался, глядя на меня взором победителя. Первое желание было застрелить этого придурка и затем покончить с собой. «Все просто прекрасные красавицы моя!» Верно уловив мое гумонастроение, сказал Аюб уверенным голосом. «Я все обдумал. Это не было случайным порывом. Аликпер сам развязал нам руки. Теперь с ним никто не станет разговаривать. Будут сразу убивать там, где встретят. Так что никто и никогда не узнает, куда делись эти деньги. Помнишь, ты сказала, что мы заработаем в 10 раз больше? Ты была немножко не права. Мы заработали в 100 раз больше. Ты хоть представляешь, что с нами сделают за эти деньги?» Я убрала пистолет. Рука не поднялась стрелять в эту сияющую от счастья физиономию. «Ничего не сделают», — небрежно отмахнулся Аюб. «Никто не знает, кроме нас двоих. А ты представляешь, что я мог бы в одно мгновение избавиться от тебя и стать единоличным хозяином этих денег?» Он мгновенно выхватил нож левой рукой и приставил его к моему горлу. «Да, я представляю. Этот волк может за секунду убить любого опытного воина. Не то что слабую женщину. Неважно, что правая рука ранена. Но я совершенно не боялась. Даже не моргнула, когда горло моего коснулась отточенная сталь. С некоторых пор этот сумасшедший стал как бы частичкой меня. Мы с ним одно целое, единый организм. Если бы хотел убить, сделал бы это еще там, когда мы удирали от того проклятого моста. Аюб смотрел на меня, все так же ласково улыбаясь. Хмыкнув, он убрал нож, погладил меня по голове и поцеловал в щеку. «Ты прекрасно знаешь, что я этого не сделаю. Почему? Потому что встретил, наконец, женщину, которая меня достойна. Таких, как ты, больше нет. Мы будем всегда вместе, ты и я. Я тебе говорил, что мы их всех переживем. Верь мне, звезда моя, мы скоро будем гулять в Анталии». Я подумала, что гулять в Анталии он будет до первого полицейского. Такие, как он, не приспособлены к мирной жизни. Он к концу первой недели безделья подохнет от тоски. Ему место только здесь, это его стихия. Он это прекрасно понимает и сам, поэтому даже не стал говорить о том, что сейчас мы могли бы никому не докладывать и вообще удрать прямо тут же из страны с этими деньгами. «Ладно, выбирай», — вздохнула Юб, недовольно скривившись. «Пришла пора заниматься неприятными вещами. Будем докладывать». Я набрала номер связного. Алдат ответил сразу. Голос его был спокоен. «Мне нужен кто-то из восьмерых», — сказала я, опустив приветствие. «Всем нужен кто-то из восьмерых», — Алдат привычно хмыкнул. «Это опять ты?» «Это опять я», — не стала отпираться я. «Давай побыстрее». «Ух ты, какая нетерпеливая! Жди, тебе перезвонят». Минут через 10 раздался звонок. Это опять был Алдат. «Извини, девушка, тебе не повезло», — сказал он. «С тобой работает шестой, больше ни с кем не имею права связывать. Он что-то пока не отвечает, наверное, занят. Наверное, ты у него не одна девушка, так что...» «Черт побери, я об этом даже и не подумала. Вот дубина. Вот как значит, да. Ну, сейчас посмотрим, насколько крепкие у тебя нервы, веселый ты наш. Ты сейчас звонил шестому?» «Странный вопрос, девушка, а как бы я...» «Шестой, улетел к родителям. Немедленно поменяй трубу». «Ты что сейчас сказала? Ты пьяна, что ли?» «Помой уши, мальчик, повторяю. Шестой улетел к родителям. Я жду звонка кого-нибудь из восьми. И немедленно поменяй трубу». Я отключилась. Представляю, какой у них там сейчас начнется переполох. «Элдад, звонил Саладину». Аюб презрительно хмыкнул. «Ну не дебил ли?» «Они ничего не знают». Я передала ему трубку. «Знаешь, я боюсь. Давай-ка сам». «Нет проблем!» Аюб взял трубку. «Давай таблицы!» «Не боишься?» «Я!» Он был вполне искренен. На лице блуждала пренебрежительная усмешка. «Знаешь, боюсь только деда. Это сверхчеловек, его не стыдно бояться. А эти наши чабаны для меня вообще не авторитет. Одно название — ГКО. Сидят третий год в горах, шашлык жрут, спят целыми днями, нос боятся высунуть. Пользы от них, как от мула приплод». В этот раз позвонили быстро, минуты через 3 после того, как я отключилась. Аюб коротко переговорил, повторил насчет несвоевременного отлета Саладина к родителям, сказал, что подробности не по телефону. Затем отдал мне телефон и уселся за руль. «Поехали, нас будут ждать в Первомайской». В Первомайскую мы приехали в сумерках. Аюб сворачивал с трассы перед каждым блокпостом и далеко объезжал по бездорожью. Он почему-то думал, что нас после всего этого должны искать. Я успела подремать, немного расслабилась и стала чувствовать себя увереннее. Хорошая машина, джип. Зачем ставить посты, если их можно запросто объехать на таких машинах? У федералов, наверное, совсем немного таких, как эти страшные люди-призраки. В основной массе весь воинский контингент. Растяпы и дилетанты, такие как Аюб, обматывают их вокруг пальца. Значит, можно жить и бороться. И насчет деда, если хорошенько подумать, не все потеряно. В Первомайской нас встретили, проводили в тот дом, где мы давеча встречались с Саладином. Я думала, что там будет кто-нибудь из восьмерки, или теперь уже семерки. Хотя нет, свято место пусто не бывает, назначат кого-нибудь другого. В общем, из больших никого не было. А ждали нас там маджахеды. Они забрали у Аюба оружие, посадили нас в другой джип и под охраной еще двух джипов куда-то повезли. Куда не сказали, но судя по направлению, куда-то на юг. Ехали мы очень долго. Много раз объезжали блокпосты по полям, как это недавно делал Аюб, и на место прибыли, когда уже была глубокая ночь. Мы были в каком-то горном селе. Стояла ясная ночь. Каждая звездочка на небе видна. Было холодно. Невдалеке виднелись заснеженные шапки гор. «Видено, что ли?» — пробормотала Юб. Нас отвели в большую усадьбу, в глубине которой мерно гудел дизель. В просторной гостиной одноэтажного кирпичного дома нас ждал Шамиль. Он сидел в кресле у работающего телевизора. На вид был очень мирный, в домашней душегрейке и толстых шерстяных носках. Больная нога покоилась на пуфике. Рядом стояла тумбочка, которой была прислонена его трость. При нашем появлении Шамиль не встал, здороваться тоже не пожелал. Лишь молча кивнул на диван, садитесь, мол. Четверо маджахедов, которые нас привели, остались стоять по обеим сторонам от двери. У меня вдруг нехорошо затрепетало сердце и заныло в груди. Отчего-то мне такой прием не понравился. Шамиль мельком глянул на Аюба и долго рассматривал меня. Я бы даже сказала, неприлично долго. «Ну, рассказывай!» Шамиль наконец перевел взгляд на моего спутника. Аюб начал рассказывать. Я была потрясена переменой, которая произошла в нем. Сейчас мой придурковатый дружок был преисполнен торжественной скорби. В глазах его поселилась великая тоска. Голос был глух, как будто он старался сдерживать слезы. Вот ведь артист так искренне изображает горе, словно и в самом деле скорбит об утрате. У Шамиля был очень спокойный взгляд. Ничего нельзя было прочитать в нем. Смотрит свысока, без всяких эмоций, будто орел на горе сидит, а ты внизу стоишь и задрал голову, чтобы его видеть. Выслушав Аюба, он кивнул, погладил бороду и сделал вывод. «Значит, Саладин стал шахидом. Деньги мы потеряли, деда тоже потеряли, потому что теперь мы не можем с ним общаться, пока достойно не отомстим. То есть мы потеряли очень много. Так?» Аюб молча развел руками. Взгляд был виноватый, будто он готов был взвалить всю ответственность за произошедшее на свои плечи. «Мы очень много потеряли», — повторил Шамиль, — «и потеряем еще. Чтобы отомстить за Саладина, придется положить целый отряд маджахедов и пролить много крови невинных людей. Но это наша обязанность, Нохчелла. Значит, нам в любом случае придется это сделать. Денег, конечно, жаль, но это не самая большая беда. Почему все-таки все умерли, а вы остались живы?»